Его воспоминания, статьи, его и листовки обнаруживают и слог, и оригинальность мысли. На оригинальность и независимость суждений Бабушкина обращали внимание многие, кому удавалось близко наблюдать его. Надежда Константиновна рассказывает, с каким пристальным интересом слушал Бабушкина Плеханов. Видно, в самом облике Бабушкина было нечто такое, что дополняло представление о российском рабочем и для бывалого революционера. Поистине, в самом лике кочегара, озаренного странным багрянцем горящего котла, есть нечто, что помогает понять историю рабочей России. Халтурин, Алексеев, Бабушкин. Вот они проходят перед глазами, рабочие воители, сумевшие победить великое ненастье российской жизни. Трагические судьбы. Никто не умер своей смертью. Всех посек неумолимый свинец самодержца российского. Халтурина по приговору военно-полевого суда, Алексеева по произволу бандита, быть может, наемного, Бабушкина по приказу царского опричника. Да, на далеком полустанке вывели из поезда и столкнули огневым свинцом в открытую могилу. Наверное, во веки веков не поймешь русской революции, если не доберешься до смысла этого факта. Рабочего, обучившегося грамоте на последние пятаки, счастливого от одного сознания, что он первым вырвался из тьмы, которая, наверное, простерлась позади него на столетие, без суда и следствия предали смерть и забросали глину. Ненависть к царю и к его опричникам взросла на этой святой глине. Благодарно было бы проникнуть в самую натуру российского рабочего, постараться постичь то свое обычное, что составляет его характер. Есть в душевной стати нашего рабочего нечто такое, что зовется рабочим хребтом и является той дюжей сваи, на которой покоится характер. Хребта – это основа российского пролетария. Быть может, здесь сказалось само здоровье русской природы, неодолимость расстояния, огромность всего российского, рек и гор, лесов и морей. Где-то на стыке человека и природы, где-то на скрещении великих дорог, где он решился помериться силами самой ширью и крепостью природы, возник этот работный человек. Как некогда великий господин Новгород, вся Россия имела теперь свои плотницкие, кузнецкие, щитные концы, оружейная Тула, посад вороненной и гравированной стали, Ситцевое Подмосковье, чугунный Урал, угольный Донбасс и Москва, разноцветье умельцев редких, и кожевников, и шевцов, и краснодеревщиков, и мастеров резьбы, литья, гравюры по металлу и дереву. Правда, капитал российский следовал своей географии. Он краил и перекраивал страну, не считаясь с историей. Чугунное государство Демидовых, четверть российского чугуна, Ситцево-Рябушинских, Керосиново-Оведовых, Сахарная Терещенко. Что-то было в самой натуре русских магнатов от своей корыстной сути деревенских богатеев, из которых многие из них происходили. На заводе, как в деревне, свой суд и своя расправа. Все, что было свойственно молодому капитализму, необузданное чувство собственности, всегда идущее рука об руку с жестокостью, жестокостью изуверской, наследованной у крепостной России, казалось здесь в полной мере. Такую эксплуатацию, какая была на Руси, в новое время знал только колониальный Восток. В том, с каким воодушевлением русский рабочий пошел на сильных мира сего, сказалась мера его ненависти и гнева. Наверное, и этим определялась революционность класса, его готовность драться не на живот, а на смерть. Не просто было скрутить эту агрессивно-целеустремленную силу, называемую российским капитализмом. Рабочий скрутил. Было в натуре российского пролетария нечто такое, что выдавало в нем человека, которого готовила, снаряжала в революцию сама жизнь. Аскетизм, пренебрежение к опасности, тяга к знаниям, тяга непобедимо властная, идущая от укоренившейся в народе веры, что свобода и свет – суть явления единой. Наверное, эта истина в немалой степени определила и взгляд русских коммунистов на призвание русского рабочего в борьбе. В том многообразии проблем, которые возникают в связи с жизнью и революционным подвигом Ленина, благодарны исследовать эту – Ленин и российский рабочий. Нет, не только теоретическую первооснову проблемы, но человеческий аспект – отношения Владимира Ильича с рабочими людьми, революционерами и единомышленниками, которых он подвигнул на борьбу за коммунистический идеал. В том, как Ильич строил свои отношения с революционерами из рабочих, было нечто высокодостойное Ильичева. Эти отношения были отмечены верой в светлый разум и жизненный опыт рабочего, его революционность и, а следовательно, бескомпромиссность. Для них была характерна решимость все отдать ради победы общего дела, которое он справедливо считал делом рабочим. И еще одно. Ленин полагал, что для интеллигента, которому дороги интересы революции, нет задачи выше, как поднять к свету рабочего человека. В Риме, в обществе Италии СССР, меня предупредили. На Неаполитанском вокзале вас встретит Арнелли Лабриоли. С ней вы отправитесь на Капри. Я несколько растерялся, когда на Неаполитанском вокзале меня встретили две женщины. Бронзоволицая и едва ли не бронзовоокая южанка с виду калабрийка или даже сицилианка, и светлокожая, почти белая северянка. У смуглолицей было славянское имя Анна Петрович. У светлолицей итальянское Арнелли Лабриоли. Первая оказалась итальянкой, Петрович она по мужу. Вторая русской, по крайней мере по матери. Ее отец Артур Лабриоли, умерший 7 лет назад, известный общественный деятель, ученый, экономист, итальянский сенатор, хорошо знал русскую каприйскую колонию, бывал у Горького. Впрочем, мне хотелось бы рассказать о семье Лабриоли подробнее. Именно Арнелли Артуровна помогла мне воспринять Капри, как я этого хотел. Заговорив о своем деде по отцу, Арнелли сняла с груди камею и показала ее мне. Это работа деда, резьба по кости. Я взял брошь, принялся рассматривать. Да кость ли это? Прозрачно-коричневая, будто прослоенная красноватым пламенем, она оказалась диковинной. Как объяснила мне Арнелли, это не кость в обычном смысле, а панцирь морской черепахи. В брошь как бы вписан профиль женской головы, вырезанный из кости. Очевидно, резцы были микроскопическими, а сама работа делалась под лупой. На кости не видно следов резца. Старый Лабриоли определенно был художником искусным. То, что я увидел, выдавало и вкус, и умение недюжинные. У неаполитанского костореза было 7 сыновей. Наверное, нелегко объяснить, почему самым грамотным из них оказался Артур. Может, потому, что жажда знаний в нем сочеталась с жаждой свободы. У рабочего человека нет большего стимула к учебе, чем желание стать борцом за свободу. В том же Неаполе было немного детей рабочих, которые могли сравниться с Лабриоли в науках. Он стал приват-доцентом университета. В Неаполе жили русские политические. Дороги свободы привели итальянцев к ним. Русские жили колониями. Такая колония, что птичья стая неслась из одного края земли в другой, не рассыпаясь. Стая и беда не беда. Надежда Скворцова не была политической. Она окончила бестужевские курсы и приехала в Италию лечиться. Нельзя сказать, что женитьба на русской умерила вольнолюбивые настроения итальянца, скорее наоборот. Молодые стали бывать на Капри, в ту пору там жил Горький, бывали Плеханов, Луначарский, Богданов. Надо думать, что поездки на Капри сыграли свою роль в становлении Артура Лабриоли. А между тем время шло. Революционер, женатый на русской, до октября в Италии этого могли и не заметить, после октября очень заметно. Когда к власти пришел фашизм, Лабриоли убедил жену вернуться с детьми на родину. Он точно смотрел в воду. Не прошло и 2 лет, как черные рубашки ворвались в неаполитанскую квартиру Лабриоли и подвергли ее разору. Лабриоли сел на первый корабль, оказавшийся в порту, покинул Италию. Его обнаружили где-то в пути и высадили на Корсике. А дальше жизнь на чужбине, старый и новый свет, и только через 20 лет вновь Неаполь, освобожденный от фашистов Неаполь, где его помнили. На выборах в Сенат его имя стояло во главе списков коммунистов.